Глава 36. Петра. В выделенную нам комнату я вернулся далеко за полночь. Лиза спала, но Петра тут же открыла дверь, едва я постучал условленным образом. Полностью одета, как и Лиза. Они готовы были покинуть дом в любой момент, но я не мог увести их в безопасное место, ведь ошейники до сих пор стягивали их шеи, а снять их Серафимов отказался наотрез, заявив, что всему свое время и что сначала я должен кое-что сделать для общего дела. А потом он объяснил, что именно. Я и сам не доверял ни Кречетову, ни Серафимову. Один хотел непонятно чего, а второй жаждал власти. Но оба были преступниками, а я – сыщик. Мы находились по разные стороны баррикад. Да еще этот странный ребенок. Жаль, не получилось расспросить Кречетова подробнее. При Ульбрихте о чужаках и их секретах мы не говорили. Но я все же принял к сведению совет Ястреба и не стал отказываться от сотрудничества с Серафимовым, внимательно выслушав все, что он мне предлагал совершить. А предлагал он ни много ни мало, как принять непосредственное участие в революции. Разумеется, в подробности меня никто посвящать не собирался. Мне отводилась важная, но весьма скромная роль – имитировать покушение на императора и таким образом отвлечь на себя внимание полиции, пока революционеры займут выгодные для себя позиции на площади, где будет проезжать императорский кортеж. В отличие от планов Шалимова, который пытался лишь физически устранить всех представителей императорской фамилии, планы Серафимова были более масштабными. Он мечтал о всенародном трибунале над императором. Естественно, на роль верховного судьи он определял исключительно себя. «Казнь должна осуществиться только приговором трибунала и никак иначе», – вещал он. «Это покажет всему миру солидарность нашей великой страны, придаст законную силу приговору, обеспечит его легитимность. Иначе в дальнейшем обязательно найдутся те, кто захочет оспорить процесс, а нам это совершенно ни к чему». Серафимов желал пленить императора и его ближний круг, обезглавив таким образом армию и полицию и одновременно захватить все ключевые объекты в городе. Судя по всему, план этот был вполне осуществим. Я вспомнил Страуса в Унтербане. Что если у Серафимова такой механизм далеко не единственный? В Механикс вполне могли выделить нужные ресурсы для такого дела, ведь не поскупились же они с живым материалом. Гальванические ванны не простаивали ни минуты, рождая новых бойцов для армии Серафимова. Предположим, у него в наличии имеется хотя бы 5 страусов. Такая сила запросто может блокировать площадь от армейских частей, а в это время хорошо подготовленная группа сумеет осуществить захват Карла Александровича. Вот только личные телохранители князя и группа Семенова могут этому помешать. Здесь и вступаю в игру я, представая террористом-убийцей и отвлекая на себя внимание охраны, в то время как настоящие террористы подождут подходящего момента и исполнят свой план. Со мной говорили откровенно, причем настолько, что я резонно предположил, в живых меня оставлять не намерены, и все же у меня на этот счет имелись собственные планы. К тому же Кречетов успел рассказать мне кое-что важное. «Не бойтесь, вы останетесь живы, у меня есть для вас одно поручение. Вы должны приглядеть за мальчиком, ведь вам незачем предавать меня, Бреннер, это не в ваших интересах. Поэтому я доверяю вам. Сдать ребенка императору вы не сможете. Как только он поймет, что вы владеете тайной такого масштаба, вы покойник. Хотя вас и так уже приговорили. Все, что вам остается, это идти со мной до конца. Поверьте, наши цели совпадают. Мы оба хотим одного и того же. Благо нашей родине. Только понимаем это благо несколько по-разному. Потом, когда город будет в руках Серафимова, нам придется бороться с чужаками. Бороться до конца. Вот тут-то мы и разыграем козырь в лице мальчика. Я не нашел, что возразить. А пока, чтобы вы мне верили, вот, возьмите ваши вещи, только спрячьте все от Серафимова, он не должен знать, что вы вооружены. Кречетов вернул мне револьвер и дырокол, оставив себе только переговорник. Этого я не ожидал, но, как он и просил, быстро рассовал все по карманам. В комнату вернулся Ульбрихт, и наш разговор с ястребом прервался. Шантажировать близняшками меня больше не пытались, хотя очевидная угроза так и висела в воздухе. Серафимов пообещал, что завтра вечером ошейники будут сняты. Сейчас же, чтобы я не поддался соблазну нарушить уговор, они останутся на шеях девушек. Самолично же избавляться от них Ульбрихт не советовал, мол, такая попытка запустит механизм и приведет к их смерти. Он объяснял все это с легкой полуулыбкой на лице, понимая, что деваться мне некуда, и я выполню все его приказы, пока в его руках жизни моих жен. Ко всему прочему, я беглец и враг государства, преступник и похититель члена императорской семьи. Если меня поймают, пристрелят на месте, без сомнения. Поэтому логичнее всего мне было бы на самом деле примкнуть к заговорщикам и надеяться на успех их авантюры, а после революции при новой власти начать налаживать жизнь заново. Вот только я совершенно не доверял сладкоголосым речам Серафимова и не верил, что его затея удастся, даже при наличии такой мощной тайной армии. Но этот певец революции, битый час, доказывал мне все прелести нового порядка, при котором каждый будет на своем месте. Кто-то у станка, а кто-то в коридорах власти. «У каждого человека есть свой талант», – убеждал меня Ульбрихт. «Первоочередная и наиважнейшая наша задача – этот талант отыскать, развить и поставить на службу народу. Тогда человек будет счастлив, ведь найти свой долг, свое призвание, свой талант – это и есть истинное счастье». А счастливый гражданин на нужном месте – залог будущего счастливой, развивающейся страны. Вы спросите меня, Бреннер, каким же образом мы сумеем отыскать таланты каждого отдельного человека? На этот вопрос я отвечу вам так. Есть способы. Не буду раскрывать все секреты, но знайте, мы владеем подобной методикой, и уже существуют технические приборы, способные помочь в этом великом деле. Опять секретные технологии, превосходящие все земные аналоги. И тут не обошлось без чужаков. Как ловко они меняют стороны и позиции, помогая тем и этим, играя и манипулируя, и при этом все время оставаясь в тени. Ведь даже Серафимов, вождь революции, не догадывался об их существовании. Страшные твари эти подселенцы. Настоящие серые кардиналы. Чем больше я слушал Ульбрихта, тем отчетливее понимал. Я должен сделать все возможное, чтобы он и такие, как он, никогда не пришли к власти в моей стране. Устав от беседы, Серафимов отпустил меня, велев хорошенько выспаться перед завтрашним решающим днем. Но уснуть я не мог. Сидя за столом, я курил одну папиросу за другой и прикидывал варианты развития событий. Ни один из них меня не устраивал. «Кира, о чем ты думаешь?» Петра села рядом. Обычно скупая на слова и эмоции, сейчас она тянулась ко мне всем телом. Я обнял ее и прижал к себе. «Кира?» «Да, Петра, не волнуйся». Оторвался я от накативших мыслей. «Дела налаживаются. Надеюсь, скоро все будет хорошо, и мы вернемся домой». «Можешь мне не врать», — скупо улыбнулась она. Петра вообще редко улыбалась, но каждый раз ее лицо преображалось, становясь невероятно нежным и в то же время, несмотря на улыбку, печальным. Такой вот парадокс. «Я хорошо знаю тебя, изучила. Со мной можно говорить как есть. Алиска пусть спит, ей знать незачем, так будет спокойнее». Я внимательно посмотрел на нее. Внезапно мне показалось, что прежде я ее совершенно не понимал. Зачем? С какой стати они с сестрой поселились у меня, даря мне, обычному мужчине без особых талантов, интимные радости, о которых я, кстати, вовсе не просил? Только ли от того, что хотели проявить благодарность? Или, может, была иная причина? Сейчас я подумал, что это именно Петра решила остаться. Она решила за двоих, и Лиза согласилась, как соглашалась с сестрой всегда и во всем. А то, что в мою спальню в ту давнюю ночь первая пришла Лиза, скорее каприз судьбы, чем тонкий расчет. «Почему тогда первая ко мне пришла она?» Петра сразу поняла, о чем я спрашиваю, и нисколько не удивилась вопросу. «Мы кинули жребий, выпала ей». «Но хотела прийти ты?» «Хотела я. Но так было честно, ты ей тоже нравишься». «Но не так, как тебе». «Не так». Я помолчал. Развивать эту тему дальше не стоило. Ведь я только что услышал признание в любви. Самое настоящее. «Петра, вам надо уехать. Я постараюсь снять ошейники. Нужно бежать. Но я не могу бежать с вами. Фридриксград – опасное место на ближайшее время. Денег хватит, чтобы добраться до одного моего старого товарища. Живет он в 300 километрах к югу. Адрес я напишу. Он приютит, пока все не уляжется. Будем надеяться, что в ориентировке вы не попали и сумеете покинуть город. Никому не доверяйте, ни с кем не общайтесь. И главное, не рассказывайте о нашем знакомстве. Кира, мы никуда не поедем». Я понял, что она не шутит. Она это обдумала и приняла решение. За себя и за сестру. «Завтра тут начнется такое...» Уже чувствуя, что проигрываю, я попытался надавить на нее. Нет, я мог приказать, и Петра бы подчинилась без единого слова, как солдат подчиняется генералу. Но тогда, и я это знал, наши отношения изменились бы навсегда. «Мы остаемся. Ты не сумеешь снять ошейники сам. Такая попытка убьет нас. Мы не знаем, у кого из них ключ. Не стоит рисковать. Ради Лизы». И я промолчал. Не стал настаивать. Смолодушничал. Побоялся рискнуть. Побоялся потерять. «Пойдем спать. Тебе нужно отдохнуть». И вновь я не стал сопротивляться и подошел к диванчику. Раздеваться не стал. Снял лишь обувь. Петра уселась в ногах и начала массировать мне уставшие стопы. Я сам не заметил, как заснул. Мне ничего не снилось. Я просто провалился во тьму.